никогда не стану богатым. Даже тогда, когда стану звездой, но ты уходишь от меня, ты уходишь от меня, ты любишь деньги. У меня дом в рабочем квартале, из окна видно множество труб. И ты уходишь от меня, ты уходишь от меня, ты любишь солнце. Мне дают отпуск только зимою. Я провожу его, глядя в окно. И ты уходишь от меня, ты уходишь, детка, от меня, ты любишь солнце. Я выстрою дом в океане, я буду смотреть на тебя в окно, как ты уходишь от меня, как ты уходишь от меня. Ну и что?